Вряд ли такой дождик порадует нашего с вами крестьянина. Если он, конечно, вообще выживет. Понятно. Ректор тяжело вздохнул. Понятно. А почему тогда только первый курс? Если общая магия мне доступна только в виде темной, то и заниматься нужно в основном на темном, оставив огненную только как факультатив по боевой магии. По нескольким причинам. Во-первых, не все так трагично. Когда вы немного подучитесь управлять своими силами, я обучу вас одному весьма редкому способу трансформации энергии. Думаю, после этого вы сможете использовать свой огненный дар и в мирных целях. Вроде вызова дождя и тому подобное, перебил Олег. Вроде того. Маг улыбнулся. Его забавляла переходящая в наглость непосредственность нового студента. А во-вторых, и это, пожалуй, главное, я не хочу, чтобы плохое обучение испортило ваш дар. К сожалению, те из темных магов, кто согласился на нас работать, сильно уступают преподавателям темной цитадели. Да и не хватает их. Некоторые предметы даже вынуждены ввести светлые магии из тех, что хорошо изучили методики цитадели во время войны. Основы они преподать сумеют, а вот более высокие уровни магии вам лучше изучать на светлом факультете с хорошими преподавателями. Теперь все понятно? Да, коротко кивнул Олег. На самом деле у него была еще целая куча вопросов, но озвучивать их он счел несколько несвоевременным. Было похоже, что маг, выяснив все интересующие его вопросы, теперь спешит вернуться к прерванному появлением Олега занятию. По крайней мере, взгляд господина Альфрани все время возвращался к постепенно разгорающемуся и вновь начинающему пульсировать магическому кристаллу. Тогда можете идти. У вас сегодня весьма насыщенный день. Вы должны познакомиться с деканами огненного и темного факультетов, выбрать специализацию, посетить библиотеку. Все вопросы по академическим правилам и внутреннему распорядку, которые возникнут после прочтения этой литературы, он кивнул на экземпляр правил, который Олег вместе с расписанием занятий и приказом о зачислении продолжал держать в руках, вы можете задать вашему декану. Ему же отдадите приказ и получите у него медальон учащегося. Не смею задерживать. Маг вновь повернулся к магическому кристаллу, которым занимался до прихода Олега. Олег коротко поклонился и собрался уходить, но вовремя вспомнил о стоящей перед ним проблеме. «Прошу прощения, господин ректор», – начал он, – «не могли бы вы оказать мне небольшую услугу?» «В чем дело?» Лорд Элиас изумленно поднял голову от кристалла. Похоже, ему еще не доводилось сталкиваться с настолько наглыми студентами, которые бы осмеливались просить его об услуге. Не могли бы вы держать мою историю в тайне? А заодно и то, что Вериена – вампир. Мне бы очень не хотелось, чтобы от нас стали шарахаться. Ваша история – ваше личное дело. Я так и так не собирался никому ее пересказывать. Что же касается вашей рабыни, то пока она не начнет убивать мирных граждан, я обещаю вам хранить молчание. Это все? Да, благодарю вас. Олег еще раз поклонился и вышел из кабинета. Вы не подскажете, где здесь деканат темного факультета? Обратился он к секретарше, только сейчас обратив внимание, что это весьма молодая и симпатичная особа. Обычно подобная рассеянность была для Олега совершенно не характерна, и он объяснял это себе только своим похмельным состоянием и крайней спешкой в момент первой встречи. Затем, по ассоциации, он вспомнил отрывок из только что прошедшего разговора, то, как уверенно ректор называл его с Гелионой суженными, и несколько испугался. «Если так рассуждать, то получается, что мы практически жених и невеста. А если мы жених и невеста, тогда мне нельзя встречаться с другими девушками. Это что же получается?» Мне уже и интрижку не закрутить.